грянула Ставучинская битва, столь славная для русского оружия, как будто нарочно для того, чтобы выполнить клятву старика. Ибо вслед за тем Хатин был сдан русским, а прекрасная Мариорица с богатствами двух пашей, отца и сына, в числе слишком 2000 человек обоего пола досталась в добычу победителей. Ее воспитатель сам представил ее Миниху как молдаванскую княжну и поручил милостям государыни. Участь княжны, попавшейся к неверным псам Магометанам, тронула военачальника. Он взял ее под особенное свое покровительство и с офицером, старым израненным, послал отдельно от других пленников в Петербург, описав ее чудесную историю, как сам слышал, государыне. При дворе и знати была тогда мода на калмыков и калмычек, не менее бешеная, как на дураков, шутов и сказочников обоего пола и разного состояния, начиная от крепостных до князей. С жадностью доставали детей азиатской породы, как дорогую собачку или лошадь, и ни один супруг пострадал от холодности своей половины, если не мог подарить ей в годовой праздник восточного уродца. Калмыков этих приводили в веру крещеную, лелеяли, клали спать с собой в одной спальне и выводили в люди, то есть в офицеры, или выдавали замуж за офицеров с богатым приданым, часто на счет и к невыгоде родных детей. Судите после этого, какую же суматоху должен был произвести в Петербурге приезд Мариорицы. Романтическая ее жизнь, ее красота, ее род и отечество вскружили всем голову до того, что если б можно было, каждая знатная госпожа не пожалела бы дать половину своего имения, чтобы иметь при себе молдаванскую княжну. Ныне в выступлении говорят: «Ах, я в бешенстве, моя дорогая, что не могу иметь к вечеру райской птички!» Тогда говорили, вздыхая: «Ах, мать моя, каков этот иностранный немец Миних! Прислал сюда только одну молдаванскую княжну, а, сказывают, наши полонил их 1000, да отослал к своим в немецкую землю! Ну, съела б его зубами!» Сама государыня была в восхищении от Мариорицы, поместила ее в ближайшей от себя комнате между своими гоф-девицами придворными, нарядила в полунациональную, полурусскую одежду, как можно богаче, и в учителе русского языка выбрала для нее служащего при Санкт-Петербургской академии, Академии наук, Василия Кирилловича Тредьяковского. Этот вельми ученый муж каких языков не знал. На французском писал он стихи, едва ли не лучше, нежели на русском. Из Фенелонова Телемака воссоздал знаменитую Телемахиду с цитатами греческими, латинскими и прочими. И в два приема исчерпал весь гений Роленя, своего учителя. И потому он должен был служить Мариорице посредством французского языка, проводником к познанию русского. Обладая способностями необыкновенными и побуждаемая к изучению его силой внутреннюю, творящую чудеса, она в несколько месяцев могла свободно изъясняться и на этом языке. Мариорица не успела еще образумиться от зрелища новых и странных предметов, поразивших ее при дворе русском, от новой своей жизни, ни в чем не сходной с той, которую вела в гареме хатинского паши, и успела уже под знамя своей красоты навербовать легион поклонников. Лесть мужчин, их услужливое внимание преследовали ее до того, что стали ей приторны. Старухи, у которых не было дочек, называли ее ненаглядную. Молодые говорили, что они от нее без ума, наружно ласкали ее, как любимую игрушку, как любимицу государыни, но втайне ей завидовали. Так ведется со времен двух первых братьев.